Астрид Линдгрен. «Мио, мой Мио». Повесть-сказка из книги «Братья Львиное сердце» и другие сказочные повести о добре и зле. Перевод со шведского Токмаковой. Для среднего и старшего школьного возраста. Москва. Аст. Астрель. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.